Как же я устала! Глаза закрывались сами собой. Жутко хотелось спать, но я старалась не заснуть. Хотя мирная дорога убаюкивала, а ехать надо было около часу. В общем, я все-таки уснула. Эмоционально я была опустошена после таких насыщенных часов. Проснулась, когда уже приехали. Вернее, меня разбудили. Отец с мамой уже вышли, хлопнув дверцами, отчего я открыла глаза и увидела лицо этого мерзкого крестьяна Кости прямо перед собой. «А я думал, тебя целовать придется», — ухмыльнулся этот гад, даже не пытаясь поддерживать образ голодранца. «Скотина!» — прошипела я от злости и оттолкнула его от себя. Еще ухитрилась пнуть по ноге, после чего парень негромко взвыл. И как можно быстрее выскочила из машины, нащупав ручку. Еле удержалась, чтобы со всей дури не хлопнуть дверью. Иначе бы услышала от отца 20-минутную лекцию, как нужно бережно относиться к этой зеленой красавице. Костик, кстати, тоже задерживаться не стал, насмешливо посмотрев в мою сторону, а уже потом оглянулся, вспомнив, что ему палиться пока не с руки. И опять стал неловким и неуверенным, даже кинулся помогать, таскать вещи в дом, немного прихрамывая. Я не стала толпиться и создавать видимость помощи и вытащила свой рюкзак. Окинув взглядом нашу фазенду, посеменила в дом. К тому моменту начали набегать тучки и стало чуть прохладнее, а потом пошел дождь. Конечно, я немного порадовалась, кое-кто намок. Да и огород копать не надо. Но дачный домик у нас небольшой, а из-за подкидыша теперь казался еще меньше. И не останешься здесь на неделю. Эх, планы, планы.